вблизи не бьет. Она нас гладит по спине, так и приукрасить не получится, ведь краски нету. Есть миллион несбывшихся надежд с одной в придачу, что улыбается внутри тебя, снаружи плачет. И не понять, что хорошо для нас, что убивает, и то плохое осознав, теперь вдвойне нас манит. Так ведь не все на смарку, брат, не зря старались же, не зря трудились в поисках духовных залежей, где любимая сыграет, а где сам поднялся. Жизнь далеко не подарок, скорее западня все. И если руку кто подаст, потом не раз припомнит. А ведь встречать достойных, помню, принято лишь стоя. И где все лавры, где овации, где руки, воздух. Я помню, что упал, и надо встать, пока не поздно. Ведь жизнь идет, и время тоже не щадит, как видишь. Пусть все идет не гладко, но не за горами финиш. До финала вперед далеко идти, пока еще в душе голос не притих. Показать на зло, чего стоите, попрет, как себя настроите. До финала вперед далеко идти, пока еще в душе голос не притих. Показать на зло, чего стоите, попрет, как себя настроите. Купить свободу, наркоты, чужую жизнь или секс, продав себя, недопоняв поколение next. Где тест на беременность, нужен чаще резинки, и чаще 40 дней не рождения, а поминки. Аборт и водка, экстази и сутенеры, проститутки, слезы, дети, не закроешь душу шторами. Какая роль, какой статус ниже, выше, где много зеленых, тебя уже никто не слышит. Выжить и добиться, вы же разбежались все, не как один за всех, а как синицы на юг по весне. Солнце светит одинаково, все мы создания Бога, у каждого свои пути, своя дорога. Они вверху управляя сидят и ноги свесили. И те, кто снизу злобу копят, достанут, повесят. Терпение лопнет, но думать уже будет поздно. Самые добрые люди, самые злые монстры. До финала вперед далеко идти, пока еще в душе голос не притих. Показать на зло, чего стоите, попрет, как себя настроите. До финала вперед далеко идти, пока еще в душе голос не притих. Показать на зло, чего стоите, попрет, как себя настроите.